Глава 7. Яга. Захлопнув за собой дверь, я стремительно пересекла комнату и ворвалась в спальню, пыхтя, словно бешеный еж. Вот же наглый тип. Взял и поцеловал, еще и добиться пообещал. А по носу ему не съездить за такое. Да и вообще, чего это я теряюсь при нем? Это абсолютно на меня не похоже. Подумаешь, любит. В чем моя вина? Я не обязана отвечать взаимностью. Более того, я не смогу, учитывая мое к нему отношение. Точнее, прошлое отношение. Сейчас все сильно изменилось. Даже слишком. Олег меня любит. Я коснулась кончиками пальцев своих губ и начала краснеть. О, ужас! Только сейчас проходил шок и накатывало осознание. Кощеев Олег поцеловал меня и признался в любви. Мой враг номер один. А я вместо логичного неприятия испытываю неловкость. Нет, тут что-то не так. Прав он, не может человек измениться за день. А если дело не в нем, значит, во мне? Мое отношение претерпело трансформацию. Настолько сильную, что это вызывало подозрения. Как можно за раз изменить прежнее восприятие человека? Гипноз или магия? Как выяснилось, второе точно возможно. Это что же выходит? Кощеев меня заколдовал? Вполне логично. Как же еще объяснить, что я краснею после поцелуя с ним вместо того, чтобы бежать мыть губы с мылом? Он точно что-то нахимичил. На Земле не получалось, а тут мы подключились к вечной батарейке планеты. Но Кощеев! Резко выдохнув от злости, я развернулась и устремилась прочь из спальни, а потом вылетела в коридор и сразу же направилась к двери покоев Олега. Кулак несколько раз ударил об изящную резную поверхность, оглашая безлюдное помещение громким стуком. Кощеев открыл почти сразу. Он тоже не успел переодеться и явно был весьма удивлен моим визитом. «Признавайся, Кощей, ты меня заколдовал!» — потребовала я, сверля его гневным взглядом. Он так искренне растерялся, что я засомневалась в собственных умозаключениях. Но следом вспомнились последние события, и замешательство пропало. Не может за день измениться мнение о человеке, и тем более сам человек. Кощеев бесил до зубовного скрежета. Раньше бы меня вывернуло, если бы он полез целоваться. Я поняла, в чем дело, почему мое отношение изменилось. Добрался до магии и решил воспользоваться моментом, да? «О чем ты, Наташа?» — уточнил он. «Я не понимаю». «Ты перестал меня бесить. Это ненормально». Я категорично взмахнула рукой, а Олег приоткрыл рот от шока. Искреннего, как мне показалось. «Наташа, я ничего не делал, правда?» Мягко заговорил он, когда смог собраться. «На чувства вообще сложно воздействовать. И у меня направленность дара в сторону разрушений. Приворожить кого-то очень сложно. Я бы поверила». «Но что-то ты слишком много знаешь о... привороте, если не интересовался темой». «Я интересовался», — признался он, потеряв ладонью шею. «Но на тебе не сработало. Мне еще и прилетело ответкой. У тебя автоматическая защита». «Ты все-таки пытался», — ахнула я от возмущения. «Но не получилось же». Раздраженно поморщился он. «Не веришь мне? Давай спросим у Лены. Ворожеи в этом как раз сильны». Он указал в конец коридора, где показались Богатого с Костриковым. Они весело о чем-то болтали, но, заметив нас, замолчали. «Лена, точно! Ворожея ты наша! Иди сюда!» я ринулась к растерявшейся девушке. «Скажи-ка, как возможно резко изменить отношение к кому-то без магии?» Несколько секунд она смотрела в мои глаза, переваривая прозвучавшие вопросы, а потом раздосадованно прикусила губу. «Ты догадалась, да?» «Да, конечно», — закивала я. «Так и знала, что дело тут нечисто. Понимаешь, в школе мне понравился Олег, а он только на тебя смотрел. И я однажды очень разозлилась. Только потом мама объяснила, что я наложила на тебя отворот от Олега». Она неловко почесала запястье, словно пытаясь закрыться от наших ошалелых взглядов. «А снять не смогла. Если честно, и не особо старалась». «Чего?» Я откровенно приоткрыла рот от изумления. Это явно не то, что хотелось услышать. Выходит, моя внутренняя аллергия на Олега организована магией Ленки? «Подожди-ка», — Кощеев подступил к испуганной девушке. «То есть все эти годы я бился в глухую стену из-за тебя?» «Прости», — пискнула она и нырнула за спину Игоря. Тот был ошеломлен не меньше меня. «Говорю же, я не нарочно, разозлилась, не умела управлять своей силой». «И даже не пыталась ничего исправить». Кулаки Олега напряженно сжались. «Получается, как только Шрековна перешла в этот мир, пополнила резерв и смогла снять воздействие», — заключил Горыныч, отвлекая на себя внимание. «Ну и отлично же! Она тебя больше не ненавидит. Забирай. Могу помочь с упаковкой». Усмехнулся он лукаво и подмигнул мне. «Ты издеваешься?» — вызверилась я. Мысль о том, что еще в детстве меня подвергли магическому воздействию, жутко разозлила. «Если бы не богатого, удалось бы избежать стольких неприятных моментов. Мы бы не воевали с Олегом, а...» «Что? Другом я его не представляю, как и парнем. Но, по крайней мере, все прояснилось. Дело действительно во мне. С глаз сползла навеянная Леной пелена, и я увидела Олега настоящим. Оказалось, он вполне нормальный парень, хотя тоже временами бесючий. Но это вовсе не означает, что теперь я обязана ответить на его чувства. Так, хватит этих глупостей. Ленка, ты коза. Олег, мы просто сотрудничаем до возвращения домой», — подытожила я, развернувшись в направлении своей комнаты. «Ах, да!» Я приостановилась, чтобы хлопнуть Игоря по плечу. «А ты по-прежнему авокадик. Хоть что-то в жизни стабильно». «Я уже все сказал», — догнали меня слова Кощея. Замерев возле двери своих покоев, я перевела на него хмурый взгляд. Парень сиял, как новенький экран смартфона, и улыбался уж больно лукаво. Пробурчав про себя не самые красивые эпитеты в сторону Лены, я поспешила скрыться за дверью. Утро вечера мудренее. И вообще, я же девушка, следовательно, сильна в искусстве делать вид, что ничего не произошло. Прикинусь дурочкой и буду изображать полное непонимание намеков. Отворот или нет, а Кощей так и остался Кощеем. Проснулась я вполне отдохнувшей и, главное, успокоившейся. Может, потому что не ночевала в таверне подземного города воров и убийц? Думаю, после этого путешествия мне понадобятся консультации психолога. Потому что очень непросто сохранить ясную голову на плечах после попадания в магический мир и обратного перепрограммирования чувств. С другой стороны, хоть стали ясны причины, а то я начинала истерить из-за внутреннего диссонанса. Даже подумала, что Олег как-то на меня воздействовал. Воздействие, как оказалось, имело место, только давно. Теперь неприятие Кощея прошло. К этому придется привыкать. Но знание причин упростит процесс, как и общие стремления. Ведь мы по-прежнему хотим вернуться домой. Надеюсь, сегодня Василеса не будет прокатывать нас общими фразами и поговорит конкретно». Выпрыгнув из кровати, я устремилась в купальню, где быстро умылась и переоделась в принесенную мне вчера одежду. Снова в платье, но оно хоть бы проще, с однослойной юбкой и слава разнообразию модных решений без корсета. Следом я кинулась вытаскивать из тайников магические артефакты. Вот тогда и выяснилось, что меня ограбили. Книга, которую я вчера затолкала в купальне под одну из плит, скрывающих водопровод, пропала. Шкатулка тоже. Правда, не настоящая. Вчера мне выдали примерно такую же с разными безделушками, и я поменяла их местами, спрятав фальшивку под кровать. И вот, выбросив на постель драгоценности, я схватила магическую воровайку и спешно покинула комнату. Лучше разбираться с проблемами вместе. Олег открыл почти сразу. Он тоже уже успел проснуться и переодеться в черный костюм, вышитый золотыми нитями по воротнику и манжетам. «Что случилось?» Опустив приветствие, уточнил он, сразу предположив по выражению моего лица, что меня одолевают подобравшиеся проблемы. «Книгу украли!» — сразу сообщила я, врываясь в его комнату. «Шкатулка осталась». «В прошлый раз книга появилась как раз из шкатулки. Хочешь ее призвать?» — сразу догадался он, закрывая за мной дверь. Его покои отличались от моих только цветовой гаммой, потому я даже не огляделась. К тому же мыслями владело совершенное воровство. «Хочу попробовать», — кивнула я, торжественно водрузив воровайку на комод. «Только лучше ты. Тебе легче дается магия». «Да, хорошо». Он подошел к шкатулке, положил на нее руки и зажмурился. Сначала ничего не произошло. Внутри было пусто, но Олег сдаваться не умел в принципе, так что он вновь закрыл артефакт, положил на крышку ладони и снова закрыл глаза. Шкатулка под его руками завибрировала. Легкая дрожь пробежалась по всем предметам мебели, а потом крышка распахнулась, и ему в руки буквально выбросила нашу пропавшую книжку. «Жаль, вору не поместился в шкатулку», — посетовала я про себя. И, кажется, артефакт воспринял мои мысли с воодушевлением. Снова случилось легкое землетрясение. Из шкатулки показалась седая макушка. «Мама!» — выдохнула я. «Надеюсь, голову не оторвет, а то получится буквальный взрыв мозга». Нервно хихикнув, я на всякий случай спряталась за спину Кощея. «Что происходит?» — прогремел полный паники голос. Знакомый голос. Вскоре из шкатулки показалась голова мага Гарана, возмущенная и напуганная голова. «На варе и шапка горит», — хмыкнула я, выходя из своего укрытия. «Как вы смеете?» — прошипел он, повертев шеей. В шкатулку поместилась только его голова. «Интересно, что сейчас происходит с оставшейся частью тела?» «Смеем», — самоуверенно усмехнулся Олег, демонстрируя голове нашу книжку. «Как вы ее?» — он замолк на полуслове. «Ну, кажется, не просто так Олегу тяжело удалось вытащить томик из шкатулки. Наверное, ее прятали надежнее, чем смогла я. С другой стороны, настоящую шкатулку не нашли». «Зачем вы украли нашу вещь?» — потребовал ответа Олег. «Вы хоть знаете, что это?» В голосе его мелькнул намек. Глаза забегали. Показалось, он и сам ждет от нас информации. «Нет», — без зазрения совести соврал Кощеев. «Мы собирались ее продать и получить много денег». Все относительно. С книгой мы так и не разобрались. То одно случалось, то другое. да и пугали возможные последствия. Вдруг мы что-нибудь сломаем в мироздании. Гарана, видимо, такие опасения не одолевали. «Я куплю», — без раздумий заявил он. «Правда?» — нахмурилась я задумчиво. «Все зависит от того, зачем она вам. Это же такая древность». «Я маг, ученый. Хотел ее изучить и попытаться открыть». «О, даже так? Он не смог ее открыть? Интересно. А вы точно сильный маг? Книгу не смогли открыть?» «Это не так просто, девочка». Он недовольно насупился. «А как вы отыскали ее в моей комнате? И почему пропустили шкатулку?» Этот вопрос казался важным. «Если есть какие-то магические локаторы, надо бы от них защититься. Потому что вот так сходу пролезть под кладку и найти там книгу было бы сложно, учитывая размеры выделенных мне покоев». «Книга испускает мощный магический фон», — пояснил он с тяжелым вздохом. «А шкатулка — артефакт запрещенный. Ее аура скрыта». «Нам бы и ауру книжки скрыть». «Да и вообще у нас много вопросов», — хищно осклабился Олег. Довольные собой, мы переглянулись. Все же общее дело может заставить эффективно работать даже заклятых врагов. Тем более с недавних пор нам нечего делить. Вражда позади. А любит он меня или нет, не так уж важно на фоне свалившихся на наши задницы проблем. «Хотите вернуть голову на плечи или плечи к голове?» Широко улыбнулась я. «Придется сотрудничать. Кстати, где там ваше тело?» «Ах вы!» — прорычал маг и продемонстрировал нам весь свой гневный лексикон. Мы с Олегом, улыбаясь, его слушали, а потом перешли к воплощению плана своего маленького экспромта. «Мы терпеливые». Кощеев передал мне книгу и подхватил шкатулку. «Можем дать вам время подумать». И понес голову к шкафу. Правда, стоило распахнуть створки, как маг передумал. «Чего вы хотите?» — страдальчески вопросил он. «Информацию и защиту на книжку», — подключилась я. «Если вернете меня обратно», — стиснув челюсть, согласился он и подергал шеей, видимо, пытаясь выбраться самостоятельно. Только ничего не выходило. «Без проблем», — легко согласилась я. «Вряд ли наши действия законны, так что надо все решить быстро и полюбовно». «Тело ваше где?» «В моей лаборатории», — тяжко вздохнул он. «В Южной башне». «Наших позовем?» — я взглянула на Олега в ожидании ответа. «Гарика и Пушкой не разбудить. Думаешь, чего он всегда опаздывает? Но надо попробовать». «А богатого коза?» — фыркнула я. «Ее не возьмем. Надеюсь, ее хоть немного грызет совесть». Голову мы накрыли покрывалом, снятым с кресла, и покинули комнату. К Игорю все же постучались. Громко постучались. Но он не открыл. Так что отправились на поиски Южной башни вдвоем. «Две головы хорошо, а три лучше», — хихикнула я. «Мудрость в голове, а не в шкатулке», — подхватил Олег. «Попаданцы согрешат, а голова в ответе». «Дурная голова магу покоя не дает», — прищурился Кощеев и чуть отклонился в сторону, когда я подтолкнула его в плечо. «Нормальный же парень. Иногда». «Может, хватит?» — пропыхтел сердито Гаран, подув на покрывало в попытке выбраться из своего укрытия. «Тише!» — шикнул на него Олег. «Будешь болтать, сдадим тебя Василесу и потребуем смертной казни». «Вы не посмеете!» — голос мага прозвучал жалобно. «Мы попаданцы без тормозов», — довольно улыбнулась я. «Можем потребовать двойной казни». «Это как?» — раздалось осторожно из-под покрывала. «А это смертная казнь, воскрешение и снова смертная казнь». «Вы...» Голос мага затих. Он благоразумно решил больше нас не оскорблять и не бесить. На выходе из нашего крыла дежурила стража. Они промолчали на наше появление, но сразу двинулись за нами, держась на почтительном расстоянии. Разговоры пришлось отложить. До входа в крыло Южной башни мы дошли в молчании. «У нас встреча с магом», — важным тоном сообщил Кощеев. «Ждите здесь». Стражники остановились. Мы быстренько шмыгнули за двойные резные двери и попали на лестничную площадку с уходящими вверх каменными ступенями. «Куда?» — я приоткрыла покрывало, позволяя магу оглядеться. «Самый верхний этаж», — скривился он. И мы бодренько побежали наверх, пока не достигли обитой металлом деревянной двери. Закрытой двери. Нугаран полушепотом произнес какое-то заклинание, и та открылась. Мы попали в обширное круглое помещение, обставленное стеллажами и шкафами с различными книгами, светящимися кристаллами, глобусами и прочими странными магическими атрибутами. Тело мага висело над расположившимся в центре столом с каменной столешницей. Вокруг шеи светился белым маленький портал, в котором и застрял несчастный воришка. «Мне точно потом понадобится психолог», — заключила я, стараясь особо не смотреть наверх. «А то мантия мага снизу не прикрывала личных тайн, а знать, какое старик носит белье, не хотелось». «Ну, рассказывай». Кощей отбросил покрывало, водрузил шкатулку с головой на стол, отодвинув прочь разбросанные по нему свитки и книги. Любовью к порядку маг не страдал, а стоило бы. «Что вы хотите знать?» Гаран страдальчески взглянул на свое тело. «Как избавиться от кольца Наташи?» Я приоткрыла рот от удивления. Как по мне, ключи и двери намного важнее. Хотя, конечно, и от артефакта надо бы избавиться. С другой стороны, у Кощеева тут свой интерес. «Какое кольцо?» — прикинулся дурачком маг. «Кольцо эльфа», — терпеливо пояснил Олег. «Артефакт, который навязывает чувства. Его снимет поцелуй. Ната никого не любит». «Сработает приворот?» «Нет, любовь истинной должна быть». Голова качнулась в сторону. «Я искал способ, но его нет. Это древняя магия и давно запрещенная». «А если меня перенести в другой мир, а эльф останется здесь?» высказала я теорию Кощея. Маг задумался, нахмурив морщинистый лоб. «А это должно прервать связь», — хмыкнул он. «Тогда как нам попасть в другой мир? Где ключи и двери?» «Скорее всего, у некроманта. Его замок стоит на бывших землях Кощея Бессмертного». Недовольно поджал он губы. «Но так просто с собственностью он не расстанется». «Так если собственность моя», — напомнил Олег. «Вам не переданы титулы. Скажите-ка, молодые люди, почему?» «Мы от них временно отказались», — соврала я, «чтобы осмотреться. И влияние магического поля планеты было слишком сильно. Пришлось выставить временные ограничения». Олег кивал в такт моим словам и криво улыбался. «Да-да, у меня пятерка за сочинение». «И черный пояс по отшиванию парней?» «Разумно», — хмыкнул маг. «Что еще вы хотите знать?» «Какие на нас планы у Василеса?» — задала я один из важнейших вопросов. Маг недовольно насупился, но не ответил. Просто потому, что дверь в лабораторию распахнулась, и появился младший брат короля. «Гаран, ты почему меня и...» Мужчина приоткрыл рот, рассматривая летающее тело без головы, а потом побледнел, когда увидел и голову отдельно. «Упс!» Олег придушенно усмехнулся и ударил мага ладошкой по лбу. И голова всосалась обратно в шкатулку. Маг, взмахивая руками, рухнул на мягкий ковер у стола. «Кажется, у нас образовалось новое крылатое выражение. Вылететь, как маг, из шкатулки. А еще совершенно точно нас поймали на горячем. Как выкручиваться будем?» «Что здесь происходит?» — потребовал ответа Борислав, сурово насупив светлые брови. «Мы тут эксперименты ставим», — самым невинным тоном пояснила я. «Проверяем возможности телепортации живой материи», — со знающим видом закивал Олег. «Квантомагическая теория». Гаран вызвался быть подопытным. «Уж что точно стало известно опытным путем, так это то, что мы с Олегом — отличная команда сказочников». «Да уж», — проворчал Макс с кряхтением, поднимаясь с пола. «Вызвался», — выплюнуло зло. «Ушел в работу с головой», — тихо прыснула я. Борислав скептически хмыкнул, но, как ни странно, решил не настаивать на объяснениях. Видимо, собирался выяснить подробности у самого мага. «Насколько мне известно, король хотел побеседовать с вами лично и предметно по вашим проблемам. Он собирался отправить за вами слугу», — произнес с намеком. «Мы ушли раньше», — пожал плечами Кощеев. «Экспериментировать, я понял». Кисло усмехнулся он, отступая в сторону, чтобы дать нам возможность беспрепятственно покинуть лабораторию. «Нас выгоняли». «Мы зайдем позже, Гаран», — подмигнула я побледневшему магу. «Пусть только попробует нас выдать. В следующий раз утяну шкатулку его задницу». Подхватив свои вещи, мы вышли из комнаты, оставив мужчин беседовать по душам. «Надо будет потом стребовать с него защиту». Олег забрал у меня шкатулку с книгой и сунул их под мышку. Кажется, хотел подать мне руку, но остерегся. Мысленно закатив глаза, я ухватилась за его локоть и потянула парня к лестнице. «Что дальше делать будем?» — спросила шепотом. «Поговорим с королем. Может, выделит нам армию для похода на некроманта», — хохотнул он. «Некромант на землях твоего кощейского рода живет. Вдруг он твой родственник?» Олег сбился с шага и посмотрел на меня ошеломленно. «А что, тоже темная личность, твои земли, кто его знает?» И снова дефицит информации. Маг мог и соврать. Что-то нас слишком активно отправляют к некроманту. «Тебя», — напомнила ему, — «Василес хочет оставить меня в безопасности». «Тем более», — пробурчал он недовольно. «Но возвращаясь к вопросу, что делать дальше, как насчет завтрака?» Олег смешно поиграл бровями, будто не поесть предлагал, а как минимум совершить небольшую пакость. «Поесть не мешает», — согласилась я, а потом до меня дошло, что он рассчитывает потрапезничать вместе. «Надо добудиться Игоря и позвать Богатого. Расскажем им последние новости». «Надо», — согласился Кощей, только без энтузиазма. Внизу нас дожидались стражники, чтобы проводить обратно в крыло для гостей, так что разговоры снова завершились. По дороге встретился встревоженный слуга. Оказалось, он разыскивает нас, чтобы пригласить на беседу с королем. Мы согласились, но сначала решили покушать. А дальше ничего интересного не произошло. Мы так и подняли с кровати Игоря, позвали Богатого и довольно весело позавтракали в красках, обсуждая утренние приключения. Впрочем, я больше думала о предстоящем разговоре. Темнил король, откладывал важные моменты. И это напрягало. Не говоря уже о том, что его личный маг украл у нас ценный артефакт в его же дворце. Василис ждал нас в своем кабинете. Помещение обширным и обставленным в соответствии со статусом хозяина. Сам король встречал нас как дорогих гостей, пожал руку Олегу и поцеловал мою ладошку. Был свеж, причесан, красиво одет. В общем, презентовал себя по высшему разряду. Но мы уже были расстроены тем, что наших друзей не пригласили, потому вели себя сдержанно. «Нечисть не в почете», — поджав губы, пояснил он на прямой вопрос Олега. «Знать и так высказала претензии из-за того, что я пустил их за свой стол. Сам я неприязни к ним не испытываю. Они прекрасные ребята. Но статус обязывает, понимаете?» Мы-то понимали причины, хоть и задумались об отношении к нечисти, но все равно обиделись и не приняли объяснений, потому что для нас Игорь и Лена ничем не отличались от людей, разве что последняя та еще стерва. Дальше мы расположились за столом. Василис, как гостеприимный хозяин, предложил нам закуски и напитки. Даже собирался сам подавать. Но мы только поели, потому отказались. «Что же, к делу так к делу». Вернувшись в свое кресло, король сложил ладони перед собой. «Олег, с вами готовы отправиться наши лучшие воины. Прекрасно подготовленные, настоящие богатыри. Ваш поход пройдет со славой. Уверен, вы вернетесь меньше, чем через месяц, с головой некроманта, дверью и ключами». Да, король действительно решил пойти в наступление. «Мы приверженцы дипломатических путей решения конфликта», — важно заявил Кощеев, мельком подмигнув мне. «С некромантом сначала надо связаться, побеседовать, а только потом покушаться на его голову». Я скосила взгляд на шкатулку в своих руках. Теперь мы не рисковали оставлять такие важные вещи без присмотра. Интересно, а на некроманта воровайка работает? Хотя такие методы переговоров могут иметь не самый удачный исход. Я бы очень разозлилась, если бы меня вызвали на разговор таким оригинальным способом. А некромант, вроде как человек нервный. «Плохая идея», — покачал головой король. «И все же мы хотим ее воплотить», — твердо заявил Кощеев. «Я им даже возгордилась». «И мы не будем разъединяться. Я пойду с братом», — мило улыбнулась помрачневшему королю. «Эта идея еще хуже, Наталья. Опасно девушке отправляться в логово некроманта». Василис неодобрительно свел густые брови на переносице. «Вместе мы сильнее», — обворожительно улыбнулась я. «И я лучший переговорщик». Кощеев кашлянул, кажется, не согласный со мной. «Некромант же мужчина», — напомнила я ему. «Чтобы спасать тебя потом от некроманта?» — иронично фыркнул в ответ Олег. «И все же я настаиваю на том, чтобы вы остались в безопасности», — возразил Василис, вновь возвращая наше внимание к себе. В этот момент что-то зажужжало на краю сознания. Оттого слова короля воспринялись туманно. А он продолжил втирать мне про опасность похода в обитель злого мага. Жужжание усиливалось, будто надоедливый комар летал возле уха. Я даже на автомате махнула рукой, потом же тряхнула головой, пытаясь избавиться от этого неприятного чувства. И в такт моему движению Василес резко дернулся назад и завалился на пол прямо с креслом. Мы с Олегом подскочили на ноги, обежали стол. «Что с ним?» Я присела возле мужчины, коснулась его шеи пальцами. Вот только я ни разу не медсестра, потому успела себя накрутить, прежде чем почувствовала пульс короля. Нас что, снова пытаются подставить? А что ты головой вертела? Олег вытянул из ладони короля большой золотой медальон с изумрудом в основании. «Жужжало что-то», — припомнила я, совершенно не понимая, какое это имеет отношение к обмороку Василеса. «Да меня просто так же шарахнуло, когда я тебя приворожить пытался», — с усмешкой пояснил Кощеев, подбросив украшение в руке. «Ты говорил про мою автоматическую защиту?» «Да, видимо, это она сработала». «А делать-то нам что? Выходит же, что я на короля напала». К горлу подкатывала паника, но я всеми силами ее отгоняла. «Надо его откачать, стражников позвать, а лучше...» «Мага, ты прав!» Я бросилась к своей шкатулке, прикрыла глаза, сосредоточилась. «Опять!» Раздался гневный рык, и лысая макушка распахнула дверцу воровайки. «Гаран, Василесу плохо! Живо сюда!» Продемонстрировав бессознательного короля в голове ошеломленного мага, я шлепнула его по лбу ладонью, и тот вылетел обратно. «Скорая магическая помощь в пути!» — объявила я, нервно рассмеявшись.